свой второй визит Хайди привезла мне краски для шелка. Настоящие французские краски за бешеные деньги. Много разноцветных баночек, 30 штук. Мне взбрело, и я чуть не стала гламурной художницей, потому что шелк предполагает бабочек, цветы и птичек. Я так и рассчитывала, что буду рисовать бабочек, цветы и птичек. Но, видимо, все дело в шелке. Надо было покупать какой-нибудь шифоноподобный, а я купила 4 метра белой парашютной ткани. И все, что не пыталась на ней изобразить, тут же становилось сиренево-синими горами в разных стадиях заката или восхода. Когда я приносила показывать Хайде очередного самодельного Рериха, она изо всех сил старалась не ржать. А потом я случайно нарисовала зонтики под дождем. И горы скрылись в тумане моего первого шелкографического опыта. В общем, к ее отъезду я уже вернулась к темам голых жирных баб и толстых мужиков, мокрой погоды и раскиданных предметов, перенесенных мною в батик из более прозаичных техник. Но дело не в этом. Хайди решила научить меня вязать спицами. И я почти связала спинку на их смену в свитер, но больше не смогла. Да и опять не в этом дело. Мы просто жили этот месяц. Был декабрь с переходом в январь. Просто и ровно жили, споткнувшись лишь однажды об Новый год, когда я приготовила ведро оливье, а Хайди не поверила своим глазам, увидев к 5 утра ведерное дно. Но, правда, и народу было много. А на следующий день Хайди сказала, что все, она будет вязать, столько выпивать, что теперь не больше стакана в день, что нельзя так ужасно жрать тоже. Но, в общем, я с ней была согласна. В конце концов, мне надо было каждый день ездить на работу. Хайди была в восторге от дома. Ее нисколько не смутила уличная тубза без крыши. «Как романтично! Говно смотрит в звезды», — сказала она в первый день. И мы опять от чего-то долго ржали. Но в тубза по вечерам ходили вместе, потому что фиг его знает. Вроде бы и не страшно, но все-таки вокруг лес. И еще очень неизвестно, чьи вон там за кедром следы. Яхтсмен топил печку, пилил дрова, носил питьевую воду из родника, а мы привозили из города продукты и готовили еду. Еще мы перегоняли снег в воду. Снег набирали ведрами прямо перед домом. Невероятно чистый белый снег, его выпало в ту нашу первую лесную зиму так много и сыпать не переставало, ставили ведра на печку и добывали техническую воду на умывачки и питье собакам. Ничего особенного не произошло в этот ее приезд. Ничего особенного. Но однажды она сказала: «Я очень понимаю, почему ты так сильно любишь этот дом». Я боялась спрашивать, что она имеет в виду, чтобы не услышать не тот ответ. Я не хотела от Хайди никакой серьезной банальщины. От кого угодно, только не от нее. А она сказала то, ради чего, наверное, силы небесные и устроили весь этот ее невероятный приезд ко мне и подарили нам идиллически спокойный месяц в сугробах. В общем, она сказала: «Ты — это твой дом. Этот дом в лесу ты и есть», — сказала Хайди и быстренько поправилась. «Ну, для сейчас это корректно». И больше ничего не надо было говорить. И она больше ничего и не добавила. Никольский храм сверху похож на небольшой торт со взбитыми сливками. Меня в нем крестили. Тогда как раз все пошли, и мы с Ковардаковой в общем потоке. Все равно на биче делать нечего, так почему бы и не покреститься? Нашей крестной матерью, без которой было почему-то нельзя, стала Галка Михайлова, как раз накануне нашего крещения, отдавшаяся известной пароходской лесбиянке Вике. «Ну и как?» — спрашивали мы Галку. «Ничего особенного», — отвечала Галка. «А-а-а», — говорили мы разочарованно. Ковардакова пришла на крещение в джинсах и тельняшке. «А чё, раздеваться надо, что ли?» — удивилась она и сняла шубу. На нее оглядывались, впрочем, без особого любопытства. «Ну расскажи, Галь, как она? Вот прям так вот пришла и...» Галкин сексуальный опыт не давал нам покоя. «Ну прям, сперва вина попили», — еще больше подогревала наш интерес будущая крестная. «Крещаемые налево! Священник был молод и клочкаст. На его лице, там, где не было рваной поросли, сидели ярко-рыжие веснушки. Он был похож на школьного хулигана, которого уговорили принять участие в конкурсе на лучший маскарадный костюм. «Я не хочу у него креститься», — сказала Квардакова. «Поздно», — почему-то сказала я. Мне думалось, раз вошел в церковь, обратной дороги нет. Впрочем, лично меня неформальный имидж батюшки не смущал, потому что других священников я никогда прежде не видела. Я никаких священников прежде не видела. Нас, крещаемых, было человек 100. «Давайте-ка живенько», — поторопил свое стадо пастырь. «Дел куча, владыка на сессию не отпускает». Он выстроил нас в ручеек, прочитал коротенькую молитву и спросил, согласны ли мы отказаться от дьявола. Мы были согласны. Сама процедура занимала несколько секунд. Чувствовалось, что, несмотря на молодость лет, у батюшки были хорошо набитые руки. Одной рукой он брал очередного крещаемого за шею, а второй, в которой были ножницы, отхватывал от новообращенного клок волос. Квардакова была впереди меня. Я увидела, как она отходила от священника, унося в обеих ладонях половину своего скальпа, и обреченно подставила свою голову под ножницы, но почти не почувствовала их касания. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», — тихо сказал владелец хулиганских веснушек и бережно положил в мою ладонь тонкую прядь. Остального я не помню, так как в момент, когда он перекрестил меня, ко мне все вернулось. Такое ощущение бывает иногда в детстве, когда просыпаешься и вдруг плачешь от невыносимого счастья. Еще дня 2 или даже больше ходила как ведро, стараясь не расплескаться, и ни с кем не разговаривала. Я кружила над Никольским храмом и пыталась вспомнить, как звали того священника. Как раз перед тем, как подошла моя очередь лишиться части волос, его кто-то окликнул, то ли отец Василий, то ли отец Власий, и он ответил: «Подожди, не отвлекай». Иногда я слышу, как на русском бьют в монастырские колокола. По воде вообще звук хорошо идет. Уже даже я стала закрывать на ночь окно. Уже давно не бились в него ночные бабы, а я все чаще вылетала на охоту. Да, это было так похоже на осень. Я практически перестала питаться дома. Дома я только пила кофе, а желание чего-нибудь съесть поднимала голову, когда я оказываюсь на воле. Воля могла быть закамуфлирована под какие-нибудь важные дела, погнавшие меня вон из дому. Но я-то знала, что на самом деле я вылетаю пострелять. Осенью я метко стреляю. Осенью я никогда не промажу мимо корейской передвижной печки-лавочки на Адмирал Факин Стрит, где делают чебуреки по 15 рублей штука. Не надо ничего мне говорить, это моя добыча. Я в лед подстреливаю жареную на гриле колбаску в паре с гречневой лепешкой. Это если чебуречная лавка передвинулась в неведомое мне место. Потом я ее все равно отыщу. У печки-лавочки характерный запах, а настоящий охотник — это прежде всего нюх и интуиция. Я отыщу корейцев, уплачу 15 рублей за лицензию на отстрел чебурека, убью его и съем тут же, поделясь разве что с собакой Пегой Масти. Собака возле передвижки всегда одна и та же. Она передвигается вместе с корейцами. Хотя, может, это они двигают свою лавку вслед за собакой, всегда одной и той же. После чебурека я убиваю банку пепси-колы. Жестяную шкурку от пепси я обычно притаскиваю домой, так как никогда не встречаю по дороге мусорку. А выбрасывать останки дичи куда ни попадя не могу. В эту шкурку я, как правило, упаковываю и масляную бумажку, в которую бывает одет чебурек. Я их ем голыми. За время важных дел к ногам моего желудка замертво падали несколько наименований жидких и твердых объектов охоты, так что домой я обычно возвращаюсь с полным пузом добычи. Я возвращаюсь домой и пью кофе. У меня вообще-то минимум физических потребностей. кофе, сигареты и оплаченный интернет. Бисмарк, что ли, сказал в свое время о России, что она де опасна минимальностью своих потребностей. Дескать, нет сахара, да и хер с ним, репа тоже сладкая, а репы много. Несмотря на то, что иногда мне было нечего есть, кофе и сигареты с интернетом у меня чудесным образом не переводились ни разу. При этом я даже не удешевила сорта первых двух. По-прежнему травлюсь дорого. Но это не от хорошей жизни, а от житейской опытности. Я очень хорошо знаю одну вещь. Перелезешь на дешевку, назад вернуться почти невозможно. Бог или на любителя силы небесной высшая справедливость всегда выписывает по потребностям, а мои потребности минимальны. Хороший кофе, хорошие сигареты и оплаченный интернет. Я так часто говорила об этих трех составляющих моего внешнего комфорта, что Бог или на любителя силы небесной высшая справедливость стали добросовестно заботиться о наличии у меня оных трех, сильно ограничив во всем остальном. Следите за базаром, братья и сестры. Следите за базаром. Я, кстати, тоже начала. И даже решила слетать, поставить за себя свечку. В церкви оказалось, как всегда, хорошо. Хор пел красивыми голосами про что-то очень прекрасное. Я даже знала про что. В середине службы подумала, а может, зря я собираюсь сваливать. Но, отогнав суетную мысль прочь, стала думать о вечном. О том, что в городе В у меня вечно нет денег. О том, что я ненавижу город В. О том, что в городе В у меня по части денег, покоя и воли никуда не годная карма. Потом я подумала, что думаю неподходящими терминами и повелела мыслям изыдить в свиное стадо. Лишившись мыслей, мозги присмирели. И стало совсем спокойно и торжественно, как вдруг спина почуяла пистолетное дуло. Я обернулась. Сзади стояла бабка-ёшка, смотрела на меня с конфессиональной ненавистью и готовилась расстрелять из пальца. «Рюкзак сними, сказала она, взведя курок. Я подумала, что если Богу мой рюкзак не мешает, то бабка-ёшка как-нибудь переживет. Рюкзак у меня был пустой, я в него собиралась купить хлеб насущный на обратном пути. Мой пустой тряпочный рюкзак прочертил между мной и бабкой-ёшкой водораздел, границу между православием и православием. Не мир принес я вам, но рюкзак. Не стреляй в меня, милая яга, не стреляй. И вообще, зырь, у меня вот тут вот, вот он, тоже крестик есть. Поздно. Пиф-паф. Ой-ой-ой. Потом я опять видела, как пилят деревья. Почему-то их пилили еще активнее, чем прежде. Вероятнее всего, город В готовился к зиме, и ему, как обычно, катастрофически не хватало дров и тепла. Мне тоже всегда не хватало дров. Почти все, кто мне необходим, живут за 9000 километров отсюда, остальные за 7. Некоторые за 12. Ты только не плачь, бедное животное, не плачь. Не мьюз, нет.